Равным образом и она впервые познакомилась с тем же самым чувством, только у Маши оно шло совсем из другого источника. Ей казалось странным, что князь, все-таки оказывавший ей до сих пор везде видимое уважение, решился повести ее в такое общество, где она не была ограждена от пассажа с мягкогубым старичишкой. Еще страннее показалось то, что, узнав об этом пассаже и о тех грубых, олиповатых намеках, какие делала на ее счет Шпилька, он не выразил ни удивления, ни негодования. «Что же все это значит?» — думалось ей. «Или я в самом деле для него не более как просто содержанка? Неужели же он-то за всю мою любовь платит мне таким презрением? Быть не может!» Князь молчал, и, стало быть, ничто не могло опровергнуть эти невеселые думы. Ей было больно, что тот, кого она посчитала своим идолом и нравственным совершенством, так грубо, так апатично принял ее за душевную исповедь, ее оскорбление, оскорбление, нанесенное женщине, которая думала, что она для него любимая женщина. Хоть бы одно какое слово, один какой знак участия, утешения, полнейшее ничего и только. Он довез ее до дому, постоял, пока отворили подъезд, и, даже не кивнув ей головой, укатил к себе, чуть только наглухо захлопнулась за ней дверь. С тех самых пор начался для обоих ряд постепенных разочарований, несмотря на которые одна все-таки любила крепко и горячо, а другой не расставался еще с надеждой переработать честную девушку в своего рода камелию, как того требовал идеал, созданный его самолюбием. Маша, однако, упорно отказывалась от дальнейших выездов в общество женщин нашей золотой молодежи, что каждый раз непременно бесило Шадурского. Она сделала для него одну уступку, согласилась принимать у себя его приятелей, когда того хотелось князю, не выключая даже и двух вполне приличных молодых людей, хотя внутренно ее весьма-таки коробило от их присутствия, да и вообще от всего общества этих приятелей, которые после нескольких бутылок за ужином, либо за завтраком, забывали, что перед ними находится женщина, а помнили только в лице Маши содержанку, и потому далеко не церемонились в своих разговорах и выражениях. Таким образом, дело тянулось около года. Наконец Маша положительно надоела Шадурскому, так что он только искал благовидного предлога, чтобы отделаться от нее окончательно. Читатель знает уже из рассказа нашего про тот вечер, когда впервые познакомили его с Машей, какого рода ультиматум предложил ей Шадурский, намереваясь отправиться на пикник к Берте. Вероятно, также не забыто и то гнетущее впечатление, которое произвели на эту девушку его жесткие слова и насмешки над ее искренним чувством. Поведение его с нею в последнее время показывало ясно, что он идет к прямому разрыву. Маша видела это с каждым днем, убеждаясь все более и более в близости этого разрыва, полном исчезновении любви со стороны князя, и, несмотря на всю осязательную очевидность фактов, старалась обмануть сама себя, отыскивая для него всевозможные оправдания его поступков с нею и нарочно закрывая глаза, чтобы не так страшна казалась та пропасть, над которой стояла она.